После смерти Воланте мы находились в ожидании неизбежного – гибели оставшихся Фредерика Греля и Аль Пачино. Их конец был как бы запрограммирован самим ходом событий и казался мне напрямую зависящим от моей активности. Чем более я активничал, тем меньше шансов у них было. На новом совещании с моими сотрудниками я предложил резко изменить тактику. «Что значит изменить тактику?» — спросил Честер. «Там все написано», — вяло ответил Гард. «Я решил все. Хватит никаких погонь и преследований. Я и все мои люди должны выключиться из работы, лечь на дно и замереть. Иначе мы потеряем последнее, что пока имеем двух клиентов фирмы приключений». «Ну? Что «ну»? Это же не означало отказа от борьбы. На новые рельсы. Подкуп, шантаж, телепатия, звонок Господу Богу. Я бы и на это не пошел, если бы знал телефон небесной канцелярии. Увы, Фред, мне было известно только, что я не должен делать. А что должен делать — кромешная тьма. И тут, представь себе, ко мне является в отель некий господин весьма подозрительного вида. И говорит, что прислан Гауснером. На ловца и зверь бежит. Мне, сказал он, доподлинно известно, что вы комиссар Гард. А для того, чтобы вы не сомневались, что я от Христофора Гауснера, прошу вас, введите меня в курс дела. Ты знаешь, как я люблю все эти игры в пароли и отзывы, но я ответил в точном соответствии с ранее достигнутым соглашением, чтобы у него действительно не было сомнений в том, что я — это я. Много будете знать, скоро состаритесь. После этого он вручил мне клочок бумаги. Там были какие-то цифры, вероятно, закодированное письмо в чей-то адрес. Я спросил, что это. Посланец ответил: «Записка от Гауснера, но не вам, а человеку, которого можно найти, пользуясь адресом». «Кого же?» «Аль Пачино». «Где?» «Да здесь, в Даулинге». У меня даже потемнело в глазах. «Впрочем, — подумал я, — логика тут есть. Гауснер наверняка ощутил себя виноватым, поскольку его человек меня предал, погубив Филиппа Леруа. Исправляя ошибку, Гауснер как-то добыл сведения об Аль Пачино. Как, не знаю. Это белое пятно в моем рассказе, тем более что Гауснера я еще не видел, а если бы и увидел, он, уверен, не станет посвящать меня в свои тайны. Дал ниточку к Аль Пачино, и на том спасибо. И тут я понял, что пора включать в дело Таратуру. Признаться, я уже забыл о его существовании. И Доран, я надеялся, тоже. Помнишь, с того момента, как инспектор наклеил рыжую бороду и сел в кресло второго пилота, чтобы лететь в Даулинг вместе с Диной Лан, о нем никто больше не говорил ни слова, и он сам не подавал признаков жизни. Мы все как бы осыпаны меченными атомами, а он чист, как стеклышко. И вот пришла пора вводить его в дело, тем более что, оказавшись вне нашего пекла, он попал в свое, а потому не утратил боевой формы. Ему приходилось стеречь Дину Лан от Дорана. Тоже фронт, но, как говорят, другой участок. Ты уже рассуждаешь, как Наполеон. Мне бы его треуголку. Гард вскочил с дивана. Фред, теперь только начинается самое главное, хотя тоже не до конца объяснимое. Что я знал? Я знал, что Доран глаз не спускает с этой синеглазой красавицы Дина Лан, и с ее помощью хочет взять под контроль президента Бакерро, ее будущего супруга. Пока еще, правда, жениха, но это дело не меняет. Теперь представь себе Кифа, молодой, умный, честолюбивый, дорвавшийся до диктаторской власти, причем совершенно для себя неожиданно и необъяснимо, то есть без моральной к тому подготовленности. Это ли не драматургия? Шекспира бы сюда, улыбнулся Честер. Ты напрасно иронизируешь, продолжал Гард. Киф Бакерро получил волшебный подарок, не представляя себе и даже не догадываясь, кто его добрый волшебник. Легко ли в этих условиях справиться с собой, чтобы разумно управлять вдруг открывшимися возможностями, по сути дела, безграничными? Вариант современной Золушки? Да, в истории Кифа Бакерро воплотилась в реальности извечная мечта маленького человека вдруг проснуться сильным, не имеющего власти, могущественным, бездарного гениальным, безвестного знаменитым, несчастного счастливым и так далее и тому подобное. Это тяжесть в несколько тысяч нравственных атмосфер, которая ложится на плечи человека. Пожалуй, ты прав. И тут, представь, возникает рядом Дина Лан и в ближайшие полчаса после прилета раскрывает жениху все карты, не скрывая от него даже то, что она сама грубо завербована генералом Дораном. Обвал! Все рушится в глазах Кифа Бакерро. Ты понимаешь его состояние? Могу попробовать. Он глава государства, и в то же время не глава государства. Фишка, марионетка, компьютерная описка. Сон кончился. И вот я, разложив в уме весь этот психологический пасьянс, стал думать, что делать, как использовать ситуацию. С одной стороны, зверское убийство Очики, истинного кандидата в президенты, и вознесение Кифа Бакерро в президентское кресло в прямой связи с Варфоломеевской ночью, устроенной генералом Дораном, вроде бы не было. С другой стороны, однако, в моей воле и моих возможностях их накрепко связать, потому что все это было работой Института перспективных проблем, возглавляемого тем же Дораном. Политика как бы основная продукция ИПП. Возня с гангстерами в фирме приключений как бы ширпотреб. Если так, в борьбе против Дорана я должен делать Дину Лан и Кифа Бакерро не просто своими союзниками, а козырями, причем очень сильными. Так? Скажи, Фред, так или не так? Не знаю, Дэвид. Откровенно говоря, попахивает шантажом. А на кой нам черт высокие цели, достигаемые низменными способами? Ах, вот как ты заговорил. Ты хочешь, чтобы я одолел убийцу и бандита, подонка и безнравственного мерзавца, надев белые перчатки, боясь испачкать их его соплями?